знаешь, ты мое самое близкое, я тебя теряю, подвергая риску себя, порой меняла и на дно ныряла, что-то пью от боли, чтобы тебя не помнить. Меня ты только не трогай, я как будто пьяна, хочу сегодня всю ночь протанцевать одна под любимой. Сердце стук и бас, только дым и танц. Снова с дикими нервами чувства стали неверными. Хватит сопротивляться, здесь только дым и танц. Сердце тайными тропами, сразу душу веревками. Стоп, игра, сказала все довольно. Так уверенно снова, ведь я не пью алкогольный. Прошу, не стой у двери и на меня не смотри. Я знаю, как обжигают руки твои. Меня ты только не трогай, я как будто пьяна, хочу сегодня всю ночь протанцевать одна под любимые треки, где были мы вдвоем. Всю эту боль до дна, чтобы забыть тебя. Под сердце стук и бас, только дым и танц. Снова с дикими нервами чувства стали неверными. Сопротивляться, здесь только дым и танц. Сердце тайными тропами, сразу душу веревками. Под сердце стук. Под сердце стук и бас, только дым и танц. Снова с дикими нервами чувства стали неверными. Хватит сопротивляться, здесь только дым и танц.